Вместе с приказом о заточении Али Кушчи в Зиндан Абдул-Латиф отдал и другой. И без того отрезанную от мира обсерваторию и медресе у Лукбека запереть на замок, всех талибов распустить по домам, а за учеными мужами установить неукоснительную слежку. Рука Шахзаде, скрепляющая такое распоряжение именной печатью, не дрогнула. После визита шейха Низамуддина Хамуша Абдул-Латиф обрел желанное спокойствие. В столице, особенно в Коксарае, жизнь постепенно входила в колею. По утрам к Шахзаде являлись засвидетельствовать нижайшее свое почтение сановники и военачальники, беки и эмиры. Высокомерные эти вельможи, облачив телеса в парчевые, сверкающие рубинами и жемчугами халаты, в лисьи и собольи шубы, изукрашенные поверху опять же дорогой парчой, нахлобучив бобровые или из серебристого беличьего меха шапки, а то и степные малахаи, отороченные лисьими хвостами, приходили в Коксарай в знаменитую залу приемов Салям-хану, выстраивались в ряды, словно нукеры на поверке, и покорно ожидали выхода главы государства. При появлении Шахзаде сгибались в три погибели, отвешивали поклоны столь низкие, будто не молодого Шахзаде встречали, а самого Сахиб Кирана и мира Тимура Гурагана. А как чутко ловили вельможи каждое слово Абдул-Латифа, как старались, чтобы замечены были их восторженно все преданнейшие взгляды к нему обращаемые. Однажды утром пришли посланцы столичных купцов. Именитые торгаши предстали при дочи молодого повелителя не с пустыми руками. Дары, унаследовавшему престол, горы шелковых, парчевых, суконных и всяких прочих тканей, тюки индийского чая, фарфоровую посуду, изготовленную китайскими мастерами, приволок на дворцовый двор небольшой караван верблюдов. А лишь удалились торговцы, пожелавшие Шахзаде здоровья и счастья, долголетия и славы. Сарайбон объявил, что для выражения своей преданности просит допустить его к повелителю поэт Мирюсуф Хилвати. Абдул-Латиф кое-что слышал о поэте Хилвати. Даже, кажется, некогда перелистал сборник его стихов. И хотя пора было отправляться в соборную мечеть, Шахзаде, чему-то обрадовавшись, решил задержаться в Салям-хане и принять поэта. Толстый, округлый человек в длинном халате из ткани банорас, доходившем до пят, и в ковровой островерхой тюбетейке, пал на колени у самых дверей и принялся забавно прикладывать ладони то к полу, то к лицу. Суетливо это подобострастие выглядело шутейно. Шахзаде невольно засмеялся и милостиво позвал поэта к своему креслу. Но Мирюсуф Хилвати остался на коленях у порога. Закрыв глаза, он как бы не в силах вынести блеска, исходившего от того, кто сидел впереди на троне. Поэт, не меняя позы, заговорил так быстро, будто губы его не успевали прикоснуться друг к другу. «Ваш всепокорнейший и трижды смиреннейший слуга сочинил стихи, посвященные вам, светочу и обители справедливости, вам, перлу и диаманту в короне великого султанства Маверанахра, вам, падишаху изящного слова и его щедрому покровителю. И если благодетель соблаговолит услышать их, то я...» Нельзя не обрадоваться, когда султан слово поэт Хилвати преподносит нам свое творение. Шахзаде улыбался так, как должен был по его понятию улыбаться истый покровитель изящного и душеспасительного слова. «Встаньте, встаньте, дорогой поэт! Мирюсуф Хелвати наконец поднялся, правда, едва не наступив на полу длинного халата и чуть не упав при этом, уже в прямом смысле слова, к ногам повелителя, что продолжал милостиво и снисходительно усмехаться. Но вот поэт оправился от замешательства, вынул скрытую до поры до времени подмышкой, завернутую в шелк книжечку, степенно откашлялся. Красные, подобно гранату, щеки его раздулись, и Хилвати громко произнес: «Победоносный прадед ваш прославлен целым миром. Меч гнева Божьего он был лучом на небе сиром. Султан безбожный дерзко длань на тайны Бога поднял и был низвергнут тем, кто царствует сегодня. И славный правнук, веры меч, вас жаждет славить мир. Вы в перстне камень дорогой, сияющий сапфир». Когда Хилвати добрался до последней строки сочинения, голос его совсем уж срывался на петушиный крик, а глаза с испугом и мольбой о пощаде воззрились на Абдул-Латифа. Шахзаде невольно воскликнул: «Славно, славно сложено! Хвала вам, дорогой поэт, хвала!» Шахзаде знал толк в поэзии. Сам порой занимался сложением стихов и даже написал собственный диван, не торопясь, правда, к известности, особенно в кругу шейхов и маддохов. Ну да, насчет сапфиров персни у Хилвати не без ловкости было сказано. Однако Шахзаде нравились стихи тонкие, полные завуалированного смысла. А тут неприкрытые, откровенные подобострастия, поэтически неуклюжие к тому же. Но Шахзаде, воспрянув душой, благодаря усилиям Низамеддина Хамуша, имел намерение в не столь отдаленном будущем сделать и свой двор средоточием поэзии, отнюдь, конечно, не вольнодумствующий, как то было при отце вероотступнике, но угодный Богу, а что касается роскошных пиршеств, со стихами и музыкой, а не только с обжорством и пьянством, то их тоже следовало возродить. И поэты на них были бы украшением не меньшим, чем танцовщицы-рабыни. Так что пусть плоховатый рифм у этого запуганного вершеплета, а все-таки первой ласточке и впрямь хвала. Шахзаде приказал подарить поэту парчевый халат и пригласил Хилвати посетить соборную мечеть в собственной свите повелителя. Да, сегодня он, Шахзаде, новый повелитель Мавераннахра, должен был по совету шейха Низамеддина Хамуша посетить мечеть Бибихану, дабы обратиться к собравшимся там множеству людей с первой своей царственной проповедью. Сегодня Шахзаде вообще впервые после победоносного водворения в Коксарае покидал дворец. И потому был приказ усилить охрану, особенно же личную, многократно. Сарайбон подготовил больше полусотни всадников. К ним присоединилась обширная свита придворных. И когда пышная кавалькада выехала за ворота Голубого дворца, все вокруг заглушил топот коней. Казалось, по этому шуму и столбам пыли, поднявшейся над улицами, что едет целое войско. Впрочем, мало кто видел это великолепие. Город был все еще пустынен. Торговые и ремесленные мастерские, лавки, что тянулись от Коксарая до мечети Бибихануб, были сплошь закрыты ставнями. И лишь кое-откуда, главным образом, из мастерских, гончарных и каменотесных, доносился еле различимый стук. И даже на площадях, на уличных перекрестках, народу было всего ничего. Бояться? а кого бояться? Подумал об этой невеселой и подозрительной закрытости города Шахзаде. Было отчего смутиться. И он решил, что непременно прикажет градоначальнику Мираншаху открыть ставни всех лавок. Проезжая через Регистан, Абдул-Латиф опять испытал неприятное волнение. Взгляд его упал на пустую, до блеска вычищенную площадку перед медресе Улугбека, перед отцовским ненавистным медресе, и припомнилось почему-то, как на исходе ночи после убийства пришел к нему в покое со зловещим мешком султан Джандар. И ухмылка его загадочная припомнилась. Страх снова пронзил всадника. Он натянул поводья, вцепился в луку седла. Пришел в себя лишь перед соборной мечетью. У высоких и массивных двустворчатых ворот мечети Бибиханум Шахзаде был встречен целой толпой сановников города во главе с Мираншахом и с толпами веры, почтенными улемами, шейхами и прочими, впереди коих стоял Низамеддин Хамуш. Молельный двор мечети, большой, 10 на 10, был полон людьми. В одном углу двора сбились дервиши, в другом — просто нищие, чернь, голодранцы с ближайших базаров и улиц. Но вся эта братья составляла меньшинство. Сегодня в мечети в основном собрались люди почтенные, улемы, богатые торговцы, чиновники, знать, имамы окрестных мечетей. Все они были в белом, белых чекменях и покрывалах поверх разноцветных парчевых и бархатных халатов. Величественная, приятная глазу и сердцу картина. Шейх Низамеддин Хамуш взял Шахзаде под руку, провел его мимо склоненных долу белых тюрбанов к мраморной трибуне в центре двора. Великолепный портал здания мечети вздымается ввысь за спиной того, кто стоит на трибуне, а перед ним мраморная подставка в виде огромной книги. На этой подставке святой Коран, Калламуло и Шариф в золоченом переплете. Люди ждали от Шахзаде проповедь, хутбу. И он произнес ее. Он на память приводил стихи из Корана, изречения из хадисов. Проповедь же его состояла в том, что врагам ислама он пожелал гибели. Хадис — предание о поступках пророка Мухаммеда. Далее он провозгласил, что отныне в Мавераннахре начался век истинного торжества веры, время счастья всех подлинных мусульман. Отныне и во веки веков. Последние его слова утонули в набежавшем, как огромная морская волна, грохоте совместного торжествующего возгласа множества голосов. «Илахи аминь!» И гулкое эхо покатилось под своды. Вслед за Шахзаде к верующим обратился светлейший шейх Низамеддин Хамуш. Он объявил о том, что Шахзаде взошел на престол по праву наследования, и что, собственно, теперь он уже не Шахзаде, не наследник, а первый повелитель правоверных мусульман, благодетель и благоустроитель государства, венценосец Мирза Абдул-Латиф. Шейх произнес долгую молитву в честь венценосца и повелителя правоверных. И когда с уст его сорвалось последнее в молитве слово «Аминь», мощный тысячеусый возглас «Аллахи Аминь» был ему ответом и продолжением. И снова дрогнули своды мечети, а с высоченного ее портала взмыла ввысь стая испуганных голубей. Успех проповеди, моления в честь венценосца были для Абдул-Латифа ветром, унесшим из души гнилые листья последних сомнений в собственной правоте. Правда, были и неприятности. Доносчики принесли из Балха весть, что правитель Герата, султан Мухаммад, коему Улугбек приходился родственником, узнав об убийстве султана Мавераннахра, приказал собрать войско для похода. Но мирза Абдул-Латиф, во-первых, послал к султану Мухаммаду надежного человека с предложением о сохранении мира, а во-вторых, как опытный воин, он знал, что тот не пойдет в поход зимой, и потому надо различать угрозы словесные от угроз реальных, подлинно опасных. Многие сомнения исчезли из души мирзы Абдул-Латифа, и потому был он деятелен и энергичен. Но только при свете дня. А ночью никто не видел, слава Аллаху, как ночами врывался к нему в душу страх, тупой, нерассуждающий, гнетущий страх. Кто-то, казалось, входит в темную комнату, заносит над изголовьем оголенный клинок. Абдул-Латиф вскакивал с постели. Бодрствовал долгие часы после такого пробуждения. Замирал от каждого шороха, шарахался от каждой привидевшейся тени и так до утреннего солнечного луча. В часы ночного бодрствования он терял способность рассуждать здраво, и ему мерещилось, что в столице уже созрел заговор, и что во главе заговорщиков стоят, ну, хотя бы родичи, двоюродные братья, мирза Абдулла и мирза Абу Саид. Не Абдул-Азиз, нет, не он, уже умершвленный, а они еще живые стоят во главе заговоров. Абдул-Латиф знал, что они в заточении. Что с того? Ведь заговорщики, горячил он себя, уже нашли пути к освобождению. А он, венценосец, о том пока не ведает. И тогда ему хотелось тотчас ночью обойти все тюрьмы, и особенно тот зиндан под кок-сараем, где томились братья. Но смелости не было спускаться в узилище. При свете дня страхи и опасения рассеивались, но не сразу. Утром, после этакой бессонной ночи, Шахзаде смотрел подозрительно на всех эмиров и беков, приходивших с приветствием, и если кто-нибудь, не выдержав его тяжелого взгляда, отводил свой, подозрения Абдул-Латифа усиливались. Если встречал он ненароком своих придворных в каком-нибудь укромном месте дворца, в его многочисленных сумрачных коридорах и залах, то, будь они даже из Балха, доверие к ним пропадало. Их тихий шепот, само укромное место, для чего это, если не для козней? И против кого, кроме него, кроме обладателя престола, могли быть эти козни? Так смятение вновь и вновь овладевало Абдул-Латифом. Однажды шейх Низамеддин Хамуш, который догадывался, что Шахзаде больше всего боится заговоров, и даже ищет заговорщиков, вновь повел речь о нечестивом Али Кушчи. Что Мавлина сидел в зиндане, это верно, но он ведь не переставал быть от этого нечестивцем и возможным, вполне возможным заговорщиком, ибо кто же, как не они? Тут шейх подал Абдул-Латифу список, на котором стояло два столбца имен и названий, ученые и книги, Не эти нечестивцы являются возмутителями спокойствия, а, стало быть, и заговорщиками. И ведь до сих пор не преданы огню книги, благодаря коим эти нечестивцы сбивали и сбивают правоверных с пути истинного. Надо быть осторожным, — посоветовал шейх. Беседа эта случилась утром, когда Шахзаде и шейх возвращались из соборной мечети. При слове «заговор» Абдул-Латиф вздрогнул. Он хотел было приказать тотчас доставить к нему на допрос Али-Кушчи, на допрос строжайший, но, подумав, перенес дело на вечер, перед возможным приходом ночного недуга своего. В тот вечер он быстрее обычного поставил подписи на всех бумагах, что принес ему начальник дворцовой канцелярии. Отпустил всех приближенных, ибо допрос он хотел предварить беседой с преступным Мавлиной с глазу на глаз, и послал эмира Джандара за Али-Кушчи. Уселся на трон, задумался. Странно, предстоящая встреча волновала Абдул-Латифа. Ему приходилось несколько раз встречаться с Али-Кушчи. На торжественных пирах в Коксарае и в саду Баги Майдан, на отцовской охоте, устроенной по возвращении султана из Герата в Самарканд. А однажды Шахзаде был свидетелем беседы отца и Мавлины о загадках небесных светил. Шахзаде помнит, печать вдохновения лежала тогда на челе Али-Кушчи. Шахзаде знал, честность, прямота и спокойное благородство этого человека притягивали к себе многих. Мавлина был высок и худощав, но от него веяло силой. Лицо его, высокий лоб, широковатый к низу нос, глубоко посаженные глаза было простодушно, неродовито, но дышало твердой, непреклонной волей, умом и отвагой. Некогда Шахзаде заинтересовался и, можно даже сказать, увлекся этим человеком. Не снизошел, правда, до того, чтобы самому искать случая поговорить с Али-Кушчи, но трактаты Мавлины по астрономии и геометрии велел тогда же принести ему для ознакомления и прочитал их все, обнаружив и знание дела, воздав должное обширности знаний ученого и убедительности изложения. Да, в словах шейха есть истина, есть. Али-Кушчи опасен и трижды опасен, если станет заговорщиком. Родитель, вероотступник, что вознамерился спрятать нечестивые книги, и впрямь не нашел бы человека надежнее и вернее своего шагирда. А сейчас он, мирза Абдул-Латиф, намерен, наконец, побеседовать с этим ученым мужем, чья известность охватывает весь Маверанахр, весь Харасан. Али-Кушчи — правая рука Улугбека. Его истинный ученик познал тайны звезд, а стало быть, и тайны человеческих судеб. Нет, не беседу бы с ним вести, а допрос ему учинить, пыткой вырвать еще одну тайну, куда исчезло Тимурово золото и богохульные книги. Но неудивительно ли? С того часа, когда сегодня утром светлейший шейх произнес имя Али-Кушчи, этот человек никак не уходит из мыслей. И все больше хочется Шахзаде лично увидеться с Мавлиной, поспорить с ним, переспорить, убедить и склонить его на свою сторону. Вот было бы дело, если б Али-Кушчи сам по-хорошему покаялся в своей вине, указал, где спрятаны нечестивые книги. Его и на службу в диван можно было бы взять. Да, неплохо, неплохо, коли рядом с новым властелином сего дворца, прославленного от запада до востока, будет восседать в совете и этот ученый муж, некогда самый одаренный ученик вероотступника султана, а ныне наперстник его, Абдул-Латифа, поборника веры. среди приближенных будет стоять по утрам, низким поклоном встречать, сложенными смиренно на груди руками. Вот тогда, пожалуй, придет конец гнусным слухам, заговорщицким шепотом по закоулкам кок-сарая. А вслед за Али-Кушчи разве не придут к нему Абдул-Латифу и другие шагирды Улугбека, математики, поэты, историки? Вот ведь пришел Мирюсуф Хилвати. Но что он стоит, этот слишком подобострастный вершеплет по сравнению с шагирдами отца? В соседней комнате послышались тяжелые шаги. «Эмир Джандар!» Шахзаде взволнованно сжал пальцами гладкие поручни тронного кресла. Резные двери с узором из золоченых накладных полос осторожно приоткрылись. «Узник здесь, благодетель!» Абдул-Латиф удовлетворенно кивнул головой. Султан Джандар понял этот кивок как знак разрешения для Али-Кушчи войти.